Мираф не вполне поняла его вопрос и смутилась. Волнуется ли он, что она потеряет свою семью, или боится каким-то образом потерять ее сам? Но как можно потерять то, что никогда тебе не принадлежало? Он был знаком с двумя ее кузинами и только... В один прекрасный день к его воротам подошел рабби Мендельсон. Он позвонил в звонок и велел позвать дочь. Они оба долгое время готовились к этой встрече, но оказались не готовы. Отец попросил Мираф познакомить его с молодым человеком, открывшим дверь, затем спросил, дома ли его родители. «Мои родители живут в Нью-Йорке, сэр». «Вы живете один?» Грант-Артур кивнул. «Если это не слишком вас затруднит, можно мне войти в дом?» «Конечно!» Ошер Мендельсон остановился в коридоре и похвалил дом. Он ничего не сказал о скудной обстановке или о шагале, висевшем на самом видном месте в гостиной. Грант и Мираф молча наблюдали, как он заглядывает в комнату с камином, креслом-мешком и книгами на полу. «Нельзя ли нам присесть?» — спросил раввин. «Нам вдвоем? Или Мираф тоже?» «Присоединишься к нам, юная леди?» «Если ты этого хочешь, папа». «Да, я считаю, так будет лучше». Они сели за новый обеденный стол, и Грант-Артур побежал на кухню за напитками. Он хотел предложить рабби несколько напитков на выбор. Уж что-что, а встречать гостей и устраивать вечеринки он умел не хуже, чем Мираф умела зажигать свечи с молитвой на устах. Умение это он унаследовал от родителей. Но в холодильнике не было ничего, кроме початой бутылки молока. Поэтому Грант выскочил из дома через заднюю дверь и побежал в магазин, принадлежавший дяде Мираф, где купил три вида сока, два вида содовой, чай и кофе. Но пока он бегал, задняя дверь захлопнулась от сквозняка, и ему пришлось звонить в переднюю. Конечно, Мираф и ее отец очень удивились. Все это время они молча ждали, когда он вернется из кухни. Он еще раз извинился, разложил продукты по местам и спросил, чего они хотят выпить. Мираф ничего не хотела, а ее отец попросил стакан воды. «Как я понял», — начал раввин после того, как Грант-Артур наконец уселся во главе стола, купленного для будущей семьи, раввина и его дочери, «вы знакомы с рабби Юклусом из Анше-Эмес?» «Да, сэр». «Рабби Юклус говорит, что вы хотите стать евреем». «Да, сэр, хочу». «Он говорит, у вас блестящий ум. Быть может, вы даже гений. Вы произвели на него неизгладимое впечатление». «Я целыми днями напролет изучаю иудаизм, сэр, и собираюсь посвятить этому всю жизнь. Надеюсь в будущем последовать примеру еврейских ученых, которыми восхищаюсь больше всего. Это рабби Акива и Спиноза». «Благородная цель. Я уже немного освоил иврит и читаю Тору минимум по 6 часов в день. Мой любимый поэт Генрих Гейне. Может, евреем он был не очень хорошим, но стихи писал великолепные». «Еще я понял, — сказал раввин, — что вы сменили имя, верно? Об этом мне рассказал рабби Бломберг из Яд Аврахам. Я сейчас как раз в процессе, рабби Мендельсон. И у кого вы учитесь в данный момент? У рабби Ротблата, сэр, из храма Израиля. Ах, да, точно. Рабби Ротблат мне поведал, что сразу после прохождения гиюра вы хотите поступать в семинарию. Да, сэр. Я надеюсь однажды стать раввином, как вы. Благородная цель, — повторил раввин. Он сделал глоток воды и поставил стакан на стол. Очень красивый стол, — восхищенно сказал он. Спасибо, сэр. И картина на стене? Очень хорошая репродукция. Это не репродукция, сэр. Рабби вгляделся в картину и отвел глаза. «Вы хотите жениться на моей дочери?» «Да, сэр, очень хочу». «Скажите», — молвил Рабби, «могу ли я задать вам несколько вопросов по пройденному материалу? Не поймите меня неправильно, это не допрос. Мы ваши гости». И я отнюдь не желаю докучать хозяину дома. Я лишь хочу иметь представление о глубине ваших познаний, учитывая, что вы собираетесь стать членом моей семьи. Спрашивайте, что хотите. Вы знаете, что такое седер? Седер — это ритуальная трапеза во время праздника Песах или Пасхи, которая отмечается годовщиной исхода евреев из Египта и заключения завета между Господом и еврейским народом. Вы когда-нибудь бывали на седере? Также необходимо добавить, что слово «седер» означает «порядок», и этот порядок расписан в Хагаде. Я побывал только на одном седере, сэр, по приглашению рабби Гринберга. Это событие изменило мою жизнь. Рабби Гринберга из храма Синая, Лонг-Бич. Я с ним не знаком. Он был очень добр и пригласил меня на седер, первый в моей жизни седер. Жаль, я не в состоянии передать словами, как много для меня это значило. А можете ли вы рассказать мне о Шавуоте? Как вы понимаете этот праздник? Шавуот — это праздник, отмечаемый на 50-й день Омера. Евреи празднуют дарование им Торы на горе Синай при исходе из Египта. В этом году на праздник Шавуот я всю ночь читал Тору вместе с остальными учениками рабби. Таким образом, мы демонстрировали свою любовь к Торе, и могу сказать, что это было одно из самых удивительных событий в моей жизни. Вас пригласил рабби Гринберг? Нет, сэр, рабби Медокс. Вы знаете немало раввинов, заметил раввин. Да, сэр. Отец Мирав откинулся на спинку стула. Разрешите задать вам еще один вопрос? Последний. Задавайте, пожалуйста. Вы верите в Бога? Мирав ни разу не пришло в голову задать Гранту Артуру такой вопрос. Он ведь стал евреем. Если не ради Бога, то ради чего? Нет, сэр. Не верю. Не веришь? Переспросила Мирав. «Вы атеист, не так ли?» Добавил раввин. «Вам рассказал рабби Юклус?» «Юклус, Бломберг, Ротблат, Медокс, Репальский. Все они выступили против прохождения вами гиюра, потому что вы не верите в Бога. Если бы верили, то уже давно стали бы евреем и поступили бы в семинарию». Он умолк. Все трое смотрели друг на друга в полной тишине. «Как вы можете верить в Бога, сэр?» — спросил Гранд-Артур раввина. «Зная историю своего народа...» «История моего народа — это история его борьбы за соблюдение Божьего завета», — ответил раввин. «Без Бога мы никто». «Но Бог навлек на вас все эти беды». «Каждый вдох я делаю с мыслью о Боге», — пылко ответил рабби, потеряв остатки напускной невозмутимости. Он держал себя в руках, пока Гранд-Артур не сообщил ему, раввину, что все его беды от Бога. Это мгновенно вывело его из себя. «Вам нечего делать в синагоге», — сказал Ошер Мендельсон, поднимаясь из-за стола. «Вы хотите выставить Тору на посмешище?» «Но я не единственный атеист среди евреев. Вы не еврей и никогда им не станете». Рабби Мендельсон направился к двери и по дороге сказал дочери, что если она не вернется домой через час, то может не возвращаться вовсе. «Я впервые встретила человека, отрицавшего существование Бога», продолжала Мираф 30 лет спустя. «И он сделал это в присутствии моего отца». Я была бы куда меньше шокирована, если бы он размахнулся и ударил его по лицу. «Вы, наверное, думаете, что мне было стыдно перед отцом, что я почувствовала себя блудницей и потаскухой? Хуже. Гораздо хуже. Странно, правда? Я действительно чувствовала себя опозоренной, но одновременно и обиженной, преданной и все еще влюбленной. Я была в смятении». «Вы вернулись домой?» — спросил Стюарт. «Вернулась. Я по-другому взглянула на Гранта, когда он признался, что не верит в Бога. Мгновенное отчуждение. Вам ведь известно, я была замужем и развелась. Уж кому, как не мне, знать, что такое отчуждение? Но в браке оно происходит постепенно, а с Грантом все случилось мгновенно. В моем мире существование Бога было данностью, общепризнанным фактом. Как можно быть хорошим человеком и не верить в Бога?» Однако на следующий день Мираф, несмотря на доводы рассудка, вернулась к источнику своего смятения. Он открыл дверь. Густая темная борода, на голове кипа, самый настоящий еврей. Только теперь он казался ей лишенным некоего стержня, словно актер в костюме еврея. Жалкая пародия. Она поняла, что подумал ее отец, когда Гранд-Артур вчера открыл ему дверь. Зачем он носит эту одежду? «Пожалуйста, войди», — сказал он. «Не могу». «Прошу тебя. Это была худшая ночь в моей жизни». «Почему ты так одет?» «Как?» «Как еврей». «Мираф, умоляю». Он широко распахнул перед ней дверь. Входя в его дом, она чувствовала себя Иезавелью у входа в логово сатаны, где ее растерзают псы, не тронув лишь ноги и кисти рук. «Я хочу знать, почему? Почему ты притворяешься?» «Значит, по-твоему, «Я притворяюсь». «А как это называется?» «Это называется служение». «Служение? Кому или чему?» «Тебе, твоему отцу, еврейскому народу». «Но евреи не были бы евреями, если бы не служили Господу». «Евреи остаются евреями, потому что они служат евреям». «По-моему, ты запутался, Мирав. Ты хоть понимаешь, сколько всего от меня требуется, чтобы быть евреем? Гораздо больше, чем от твоего отца. Какую я приношу жертву?» Инстинкты возобладали, и Мирав толкнула его в грудь. Он качнулся назад, но не упал. «У него есть Киев и семья, и воспитание!» — воскликнул он. «А у тебя Марк Шагал на стене!» — закричала Мирав. «Ты можешь купить все, что захочешь!» «Не все!» Первый инцидент произошел спустя несколько дней, когда он пришел к дому Мендельсонов и стал громко звать раввина. «Рабби Мендельсон! Рабби Мендельсон! Разве я не следую заповедям, как требует того Бог? Разве не плачу десятину? Разве не соблюдаю пост? Разве не праздную дарование Торы на горе Синай? Разве не сделал я обрезание? Не выучил иврит? Все ради вас. Сменил имя, отпустил волосы. Есть он или нет, разве в глазах Господа я не стал благочестивым и хорошим человеком? Выгляните в окно и скажите, что вы видите? Чем я не еврей?» Раввин вызвал полицию. «Почему вы меня не принимаете?» — продолжал Грант-Артур. «Чем я провинился? Вы любите иудаизм и хотите его защищать. Вам надо стать христианином? Выйдите сюда, Рабби Мендельсон, ко мне, к христианину, и посмотрите на евреев со стороны. Эти свечи, озаряющие лица ваших близких, эти стихии — это ваше единство. Вы тогда по-настоящему полюбите евреев». В конце улицы замелькали полицейские огни. Грант-Артур не сбежал. Полиция сделала ему строгий выговор и запретила возвращаться к дому Мендельсона. «Зачем ты изучаешь Тору?» — спросила его Мирав. «Зачем напрасно тратишь время?» «Хочешь сказать, что без Бога Тора лишена своей красоты, своей мудрости?» «Но Бог живет на каждой ее странице, в каждой строчке». «Добродетели евреев тоже. Их соблазны, причуды, человечность, их ум — страсть, их борьба, их милосердие. Для всего этого не нужен Бог». «Но именно Бог вдохновляет евреев на все это». «Величие еврейского народа в источнике их вдохновения». «Но Бог — источник только лишь страха». В следующий раз, придя к дому Мендельсона, Грант-Артур заранее попросил у раввина прощения за грубость. «Ответьте, где он?» — спросил он затем. И его голос свободно влетел в открытые окна. «Пусть он убьет меня прямо сейчас, если мои действия ему неприятны. Если я не еврей, пусть я сейчас же свалюсь замертво!» Он помолчал. «Что же я не умер? Означает ли это, что я еврей? Или что его попросту нет? Или же он в очередной раз решил постоять в сторонке, пока гой оскорбляет его народ? Сколько оскорблений и обид вы готовы снести, прежде чем отвернетесь от Бога, раби Мендельсон? Вильяма Норвичского вам было мало? Инквизиции мало? Погромов, газовых камер мало? Пусть он убьет меня сию же секунду, если моя ненависть к антисемитам слабее вашей. Пусть он убьет меня сию же секунду, если я не люблю вас как брата. Неужели вы не понимаете, за что я вас люблю, рабби? Или вы слепы, потому что с рождения привыкли закрывать глаза? На сей раз Грант-Артур не стал дожидаться приезда полиции. Они пообещали раввину, что заедут к юноше домой и поговорят с ним. Но если раввин больше не хочет его видеть, лучше найти адвоката, подать в суд и добиться защитного предписания. «Всю жизнь тебе внушали, как это важно верить», — сказал Грант-Артур Мираф. «Твой отец раввин, набожный человек. Ты ходишь в синагогу, посещаешь занятия, на которых тебя учат бояться его, любить его, уважать его, подчиняться ему. Я ничуть не удивлен, что теперь ты смотришь на меня, как на чужого. В твоих глазах пылает ненависть». «Какая ненависть? Я ведь пришла, разве нет?» «Ты приходишь на 5-10 минут, но прихожу ведь, не целуешь меня. Я не могу тебя целовать, потому что не понимаю тебя», — сказала она. «Все просто», — ответил Грант-Артур. «Господь — это никому не нужный анахронизм. Пустые слова! Что они значат? Зачем тебе Бог, если у тебя есть иудаизм? Зачем пятнать нечто столь прекрасное? Без Бога нет иудаизма. Знаешь ли ты, в чем заключается истинный смысл трубления в шофар?» Мираф ненавидела такие вопросы. «Конечно! Трубный звук шофара возвещает о начале праздников и пробуждает душу?» «Нет!» — перебил ее Грант-Артур. «Ты живешь в Лос-Анджелесе в 20-м столетии. Трубление в шофар в Лос-Анджелесе 20-го столетия имеет тот же смысл, что и трубление в шофар в Гезере или Дивоне эпохи первого храма. Испокон веку трубный звук объединяет всех евреев всех времен, лос-анджелесских и газерских, нью-йоркских и дивонских. Он для людей, а не для Бога». «Нет, это не так. Почему вы к нему возвращались?» Спросил ее Стюарт 30 лет спустя в школьной комнате отдыха. «Не знаю. Меня тянуло, влекло к нему. Я все еще любила. Он солгал мне или ввел в заблуждение, если выразиться мягче, и я хотела получить ответы. Я побаивалась его, но все же мне нравилось его слушать. Его речи и раньше меня зачаровывали, а теперь он мог говорить откровенно, ему было что сказать. Я была молода и наивна. Большинство его утверждений шокировали меня и заставляли думать, так ли обязательно, чтобы мой возлюбленный верил в Бога? Если да, то почему? Потому что я сама верю? А верю ли? Во что я верю? Или же моему избраннику достаточно быть евреем? А он еврей? Он был не похож на других, это я вам могу сказать с уверенностью. Он был настроен решительно, и он хотел меня, хотел и соблазнил. Раньше я жила в заточении и вдруг обнаружила, что мне нравятся свободномыслящие люди. Почему я к нему вернулась? Потому что он знал, как меня заставить.